Настала пора объяснить вам, почему именно вы, весь ваш облик, приводит меня в состояние, сравнимое только с сильнейшим пароксизмом лихорадки, и почему приходят в смятение все мои нервы. Узнайте же все. Откровенный рассказ облегчит мою душу и даст мне силы переносить ваш вид, ваше присутствие. Когда я впервые увидел вас в парке, вы, все ваше поведение навели на меня невообразимый ужас, сама не знаю почему. Какое-то воспоминание из времен самого раннего детства внезапно проснулось во мне со всеми страшными подробностями и лишь позднее приняло отчетливую форму в странном сне. При нашем дворе находился художник по фамилии Этлингер. Князь и княгиня высоко ценили его за чудесный талант. В нашей галерее вы найдете замечательные полотна его кисти, и на всех изображена княгиня в той или иной исторической сцене, всякий раз в другом облике. Но прекраснейшее из его творений, возбудившее единодушный восторг знатоков, висит в кабинете князя. Это портрет княгини в полном расцвете ее молодости. Живописец написал его без единого сеанса с натуры, но до того схожим, словно он подглядывал за ней в зеркало. Леонгарда, так при дворе звали художника, считали человеком доброго, кроткого нрава. Мне тогда не было еще 3 лет, но я привязалась к нему со всей силой, на какую способна детское сердечко, и хотела, чтобы он меня никогда не покидал. А он неутомимо играл со мной, рисовал мне небольшие пестрые картинки, вырезывал всякие фигурки. Прошло около года, и вдруг он исчез. Женщина, которой в ту пору было доверено попечение обо мне, сообщила со слезами на глазах, что господин Леонгард умер. Я была безутешна и ни за что не соглашалась оставаться в комнате, где Леонгард играл со мной. При первой возможности я ускользала от своей воспитательницы, от придворных дам, бегала по дворцу и громко звала его: «Леонгард! Леонгард!» Мне все не верилось, что он умер. Я думала, он спрятался где-то во дворце. И вот однажды вечером, когда воспитательница ненадолго отлучилась, я украдкой выбежала за нею следом и отправилась на поиски княгини. Уж она-то скажет мне, где Леонгард, и приведет его ко мне. Дверь в коридор была открыта, я добралась до парадной лестницы, вбежала наверх, вошла на удачу в первую попавшуюся комнату. Я огляделась и уже хотела постучаться, думая, что передо мной покои княгини, как вдруг дверь шумом распахнулась, и из нее выскочил мужчина в изодранном платье с всклокоченными волосами. Это был Леонгард, вперивший в меня страшные сверкающие очи. Его поразительно бледное и исхудалое лицо было неузнаваемо. «О, Леонгард!» — воскликнула я. «Какой у тебя вид? Почему ты так бледен? Почему у тебя так горят глаза? Зачем ты так странно на меня смотришь? Я боюсь тебя, боюсь. Будь же опять таким добрым, как прежде. Нарисуй мне еще хорошенькие пестрые картинки». Но тут Леонгард дико захохотал, бросился ко мне. Цепь, которой он был обвязан, загремела. Он скорчился на полу и хрипло забормотал: «Маленькая принцесса, пестрые картинки, да, теперь я могу много рисовать, рисовать. Теперь я нарисую тебе картинку и на ней твою красивую маму, ведь у тебя красивая мама. Только попроси ее, пусть не расколдовывает меня. Не хочу больше быть жалким человечком Леонгардом Этлингером. Тот давно умер. Я красный коршун и могу писать только, когда наглотаюсь цветных лучей, когда у меня вместо лака есть горячая кровь из сердца. Да, мне нужна кровь, горячая кровь твоего сердца, маленькая принцесса». И он схватил меня, рванул к себе, обнажил мою шею. Мне показалось, что в руке у него блеснул маленький нож. На мой пронзительный крик сбежали слуги и набросились на сумасшедшего, но тот с нечеловеческой силой стряхнул их с себя. В то же мгновение на лестнице громко затопали шаги. Исполинского роста сильный детина вбежал в комнату с криком: «Господи Иисусе, он сбежал от меня! Иисусе, что за несчастье! Ну, погоди, погоди, дьявольское отродье!» Едва сумасшедший увидел этого человека, силы внезапно покинули его, и он с воем кинулся на пол. Его связали цепью, принесенной сторожем, и увели, а он рычал страшно, как пойманный дикий зверь.